слушаете «Эхо Москвы». Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Москва», программа «ИСИМ», 4 злобных Алексея. Сегодня это осень, Дурново, Голубев и я, Нарышкин. Наш гость Виталий Шкляров, политтехнолог, который поработал успешно, насколько я понимаю, с Дмитрием Гудковым, теперь будет работать с Ксенией Собчак. Посмотрим, насколько это у вас успешно. Приветствуем вас. Добрый вечер, Четыре Алексея. Добрый вечер, радиослушатели. Дурново. Да, начинай. Да, спасибо. Виталий, вот вы сказали в одном из нескольких интервью, которые вы уже успели дать в связи с либеральным средством массовой информации. Ну, потому что нелиберальным дать интервью на эту тему невозможно. Почему? Например, сегодня Собчак я видел так, на втором канале. Хорошо. Это Алексей Осин, знакомьтесь, Виталий. Алексей, хорошо. Приятно. Добрый вечер. Пока мы не вдарились в обсуждение политики наших друзей из ящика. Виталий, в одном из интервью вы сказали, что вы постараетесь подписчиков Ксении Собчак в Инстаграме сделать ее избирателями. Объясните, пожалуйста, как это превращение должно произойти, и немаловато ли 5 миллионов подписчиков для хорошего результата на выборах? Ну, это же метафора. Подписчики в Инстаграме – это одна из аудиторий, с кем можно начинать, а это метафора. Это, прежде всего, люди, которые не интересуются политикой, люди, которые коммуницируют о разных других вещах, не политических. И вот интересно узнать, правда, насколько эти люди политизированы и насколько можно до них доноситься разные месседжи. Я в этом смысле имею в виду. Как это можно узнать? Вот есть... Пробовать просто нужно пытаться с ними разговаривать, общаться, узнавать, что их интересует, ставить какие-то задачи, смотреть, как они... Пример какой-нибудь, расскажите. Ну, точно так же, как мы это делали. То есть через Инстаграм Ксения будет обращаться к своей аудитории? Совершенно верно. С тем, чтобы они делали что? Ну, условно говоря, первый шаг это был бы прийти и зарегистрироваться на сайте. Да? Сайт это такой движок. Вот, собственно, тот движок, который сделал Максим Кац, Дмитрий Гудков и куча людей, которые работают у них в штабе, где из профиля человека можно понимать и ставить ему дальше какие-то задачи. Условно говоря, если у тебя есть профиль, ты готов... заполняя анкету, вот помните, как в школе были анкеты такие, да, кто тебе нравится, твой любимый фильм и так далее, да, ты анкетируешь людей, ты понимаешь... Не та школа была, видимо, это я, old school. Тогда не было еще интернета, поэтому мы писали в тетрадке. Вот. Нет, не уроки, а анкеты. Так вот, это вот такой прародитель социальных сетей, где ты пишешь, там, что тебе нравится, где ты ходил, что ты любишь, кто твой друг, кто твой недруг. И, собственно, имея анкету, имея профиль, тогда можно понимать, с кем ты общаешься. Это не просто безликий человек в интернете, который пишет комментарии. Дальше, ставя ему какие-то задачи, узнавая, там, как это делать красиво, Медуза, допустим, своими опросами, либо на кого вы похожи, или что вам интересно. Куча много инструментария, как можно с человеком разговаривать. Собственно, это разговор. И понимание, то есть вы когда знакомитесь, вы приходите на день рождения, садитесь и говорите: здравствуйте, я Алексей, да? И начинается разговор. Через 10 минут вы знаете больше. Через полчаса, когда вам передали салат и красненькое вино, вы уже больше человека знаете. Вы ему рассказали, он вам рассказал или ей. Это знакомство, это разговор, общение. Вы хотите понять, кто это 5-миллионная армия фанатов фанатов Собчак. Как один из, как первый шаг понять. Ну а дальше поработать с ними. А как это возможно обработать? То есть вот этот вот массив информации. Этого есть чудная программа, которая, да, вот в программе можно ставить отдельным людям, группам задачи, смотреть, как они их выполняют, по GPS-тренингу смотреть, условно говоря, как они ходят по квартирам. То есть, инструментарий очень большой, его там много. Слушайте, вы хуже ФСБ. Вы будете трудолюбивым гномом. Это называется «Синий кит». А потом, значит, очередное задание спрыгнуть с крыши, например. Нет. Ну или пойти поставить загогулинку напротив некоторой фамилии. Это понятно, можно так, вопрос, да. Виталий, вот Голубев. Да, с Инстаграмом-то как раз ничего странного. Вон у нас Тимати как у бургерную раскрыли через Инстаграм. До сих пор очередь вон достать. А почему там черные перчатки у всех? Это часть маркетинга? Наверное, фишка, да, просто, чтобы не испачкаться. Да. Значит, вы говорите, что у нас соперники Путину, власти ВДГ, специально каких-то полных идиотов. Но люди же не глупые, все же видят, просто отмахиваются и все. Вот в случае с Ксенией Собчак. как бы это, я не знаю, помягче это сказать, господи, но это не очередной или вот такой ли случай? Нет, я думаю, что не очередной случай, и, ну, естественно, не все кандидаты идиоты, совершенно нет. Я просто обобщал и говорил, что стратегия власти дискредитировать выборы, сам как процесс, через различные методы. Один из них это, ну, посмотрите избирательные плакаты и этих кандидатов по регионам, ну, это ужас, это или комедия очень клевая. Вот, посмотрите, ну, явку, посмотрите и так далее. Ну, вы это знаете лучше меня. С ними пытаются, с людьми говорить на том языке, какой они понимают этот раз, а потом, простите, за того же, как к нему не относись, сидевшего на этом месте Владимира Вольфовича, 20-летиями, десятилетиями голосуют много миллионов человек, равно как и за Зюганова. Поэтому потому речь не об идиотах. Конечно, есть фейки, но, по-моему, наша власть стремится точно к тому же, чем вы занимались в Америке. Да. Она хочет сузить круг кандидатов до 3-4 человек, известных всей стране. Но назовите их идиотами, вот тех, кого я перечислил. Сам кандидат от партии власти Путин, затем, значит, Жириновский, Зюганов и так далее. Да? Почему вас Сандерс, там, я не знаю, Хиллари Клинтон и Обама в этом плане устраивают, а эти люди нет? Вы все время называете в своих интервью целый ряд каких-то иных фамилий, определенного чисто либерального толка. Здесь вам Явлинский, там, я не знаю, и Собчак, и Навальный, понимаете? То есть вы как-то рулите вот в одну сторону почему-то. Просто, наверное, мое субъективное мнение или как? Нет, ну а все-таки, а вот извините, может быть, я ответвился, все-таки, почему вас не устраивает вот такая вот ситуация, когда голосуют вот за некий пул, не выдвигают каких-то идиотов, а вполне политиков, которые себя за десятилетия зарекомендовали. А я вам перефразирую. Вам нравится, когда у вас есть один всего лишь телеканал и телевизор Рубин с таким вот переключателем? Вам нравится, когда вам предлагают только одну колбасу, либо одного посредника продаже? Метафоры сегодня будет много. Вы приехали в страны, где предлагают одну колбасу. Одну. Потому что что Хиллари Клинтон, что Трамп, как теперь выясняется, что Обама, это абсолютно одно и то же. Друзья, одна сырокопченая, другая может быть там варененькая. Подождите, мы не говорим про кандидатов, я говорю про процесс. Давайте оставим кандидатов, там Хиллари, Берни и так далее. Я не говорю, что там, я не сравниваю, условно говоря, Берни Сандерса и там Жириновского. А вы что имели в виду? Средства массовой информации? Нет, а я имел в виду процесс. А я имел в виду выборы, процесс. То же самое, абсолютно. Какой то же самое? Ну, прекратите. То же самое, правда, что ли? Конечно. Годами одни и те же кланы, сын, отец, жена, муж участвуют в выборах. Они поделили эту страну уже давно, абсолютно. Понятно. Но у человека западного есть шанс выбрать, честно, независимо, есть фальсификация. Кроме этих, нет, абсолютно. Можно мир видеть такими глазами, правда, Алексей. Нет, ну я не разбираюсь в американской политике, я говорю об очевидных фактах. Я хочу просто, я вот о чем спрашивал. Вы правильно уловили мою мысль. Дискредитировать выборы хотят наши власти, они этим занимаются упорно. И выдвижение Собчак – это очередной шаг по дискредитации выборов. Если вы в русском бэкграунде вот как-то находитесь, ориентируетесь, Собчак – это тот человек, который выборы может на данный момент только дискредитировать, если вы в курсе ее какой-то здесь деятельности вообще. Я не считаю, что она может дискредитировать выборы. Конечно, можно, еще раз говорю, негатива увидеть в каждом человеке, но она не... кандидат от Кремля, она не там в 28-й раз Зюганов или еще кто-то. Это свежий человек, это прежде всего женщина, это молодой человек, который выдвинулся и так далее. То есть можно посмотреть на всю правду. Она не свежий человек, глазами. Она уже в этой клоунаде 20 лет. Вот какой, политической? Нет, шоу-бизнес. Еще раз, мы говорим про политику или про шоу-бизнес? Для народа Жириновский и Собчак — это вот что-то одно из телевизора, странная блондинка в шоколаде, чувак из Госдумы, странный. Супер, пускай выберут. Пускай дальше. А мы попробуем еще с другим кандидатом. По поводу того, что Собчак не кандидат из Кремля. Вот мне лично непонятно, из чего я должен сделать такой вывод. Вот вы вряд ли получили от Ксении справку, что она не кандидат. Конечно, нет. От Кремля. Но я включаю телевизор, у которого колоссальная аудитория, я вижу Собчак в ток-шоу. Я вижу Собчак в новостях. Собчак только что вечером была у Малахова. Как это возможно? Кандидат, который себя противопоставляет Владимиру Путину, никогда не был в таком... Вот, или вы уже работать начали? А вот знаете... Центр внимания. Вы же сами сказали, вот Алексей же сам сказал, что это медийная личность. Да? То есть, соответственно, медийную личность там, с рейтингом узнаваемости в 90 с лишним процентов телеканал будет всегда приобретать. приглашать. Это вот вне даже политического контекста. Кроме того... Простите, я вас перебью. Этой медийной личности очень долго не было на федеральных каналах. Возможно. Сегодня появилась первый раз. Почему же раньше-то не знали? Друзья, ну кто бы сейчас не выдвинулся... Ну, я утрирую, конечно, никто бы, но человек, который выдвигается на пост президента Российской Федерации, это однозначно совсем другая повестка, чем Дом-2. Поэтому интерес совершенно понятен. Я слушателям напомню, Виталий Шкляров, политтехнолог. В штабе Собчак вы кто? Консультант. Консультант штаба, избирательного штаба Ксении Собчак. А я забыл свой вопрос. Я свой помню. Вы можете, Виталий, дать, там, не знаю, руку, голову на отсечение, что Собчак не спойлер? Не могу. Не знаю. Навального, я, честно говоря, по Фрейду услышал Кремля, потому что всегда этот вопрос задается. Нет. Навального я даю, думаю, руку на отсечение, что... Вот такая странная фраза, руку на отсечение. Тем не менее, она точно не спойлер Навального. Она выдвигается однозначно не для того, чтобы помешать Алексею или помешать... Но выдвинуться ровно для того, чтобы она помешала Алексею Навальному. Ей еще не дали выдвинуться, это мы увидим в декабре. Нет, она снимется 8 декабря. Можем здесь пари с вами как-нибудь заключить. Она снимется, она не будет в выборах участвовать. Она не будет. Тогда, смотрите, не для этого Кремль ей разрешает участвовать в выборах. Мы же здесь взрослые люди. Тогда мы 8 декабря на состояние 8 декабря мы там 2 месяца поработали, пообщались с молодежью, с разными людьми, попробовали, и это все равно лучше, чем ничего не делать. Ну и все. Виталий, вы с ней встречались, как я понял из ваших интервью, у вас, видимо, было довольно долгое общение, вас что убедило, что Ксения не спойлер, а идет сама по себе, и знаете ли вы ответ на вопрос, почему вдруг осенью 2017 года Ксения Анатольевна Собчак вдруг захотела стать президентом Российской Федерации? Почему? Не знаю. Это, наверное, все-таки ей нужно адресовать вопрос. Вы не адресовали. Почему она... Вы не собираетесь помогать? Нет, я ее спрашивал. Это важный вопрос. Естественно, я ее спрашивал, почему она внутри, да, то есть вот сама Ксения Собчак для себя решила, какие ее внутренние мотивы и так далее. Я не знаю, которые она мне рассказала, я могу с удовольствием сказать. Mm-hmm. Это, ну, прежде всего, сделать выборы публичными и громогласными, потому что не пускают Алексея, замалчивают его фамилию в средствах массовой информации. Вторая причина – это потому, что 18 лет правления Путина завели страну в ту ситуацию, в которой она сейчас находится. И это тоже нехорошо. Сменяемость власти. Очевидно, совершенно причина. Кроме того, не делать ничего – это плохая стратегия. Этому есть изучение. Я вас убедил, простите, что перебиваю, что она идет спасать Россию, и вы решили ей помочь в этом. Да, она меня убедила. Это знаете, как Соединенные Штаты, когда собираются что-нибудь бомбить, они говорят, мы за демократию, мы хотим демократизировать этот регион, и вообще мы за все хорошее. Так и здесь. Отдаете ли вы себе отчет в том, что по сути... Странное заключение вы сделали. То есть nation building, когда Америка проводит демократизацию других стран, это не всегда бомбы. Поэтому... Нет, это революции, как на Украине и так далее, мы понимаем. Говорю о том, что... Это тоже некорректное сравнение. Похищение лидера, например, как в Панаме, да, например. Есть разные механизмы. Если улавливать, как вы говорите, любите говорить в своих интервью, месседж, вот так вот, если улавливать месседж Ксении Собчак, то первый месседж, который был послан ей в пространство, это месседж олигархату, что не будет отмены результатов приватизации. Ребята, вы останетесь при своих капиталах, идите за мной. Это месседж номер раз. И месседж номер два, который уже всем понятен, что это попытка найти точку опоры у олигархата старой ельцинской школы, вот этой. Поэтому здесь уже в команде приходит работать с ней товарищ Малашенко, да? Белковский. Да. Очевидно, что это реванш вот этой олигархической группы. Вот эти два месседжа, вы это улавливаете или вы просто консультируете? Вот вы уловили эти два месседжа. Я уловил совершенно два других месседжа, самых главных. Это то, что нужно идти на выборы, и она этому процессу помогает. Посмотрите, сколько шума сейчас, да? Второй месседж – это то, что что она в случае, если Алексея, то есть она, во-первых, тематику и фамилию Навальный вернула в медиа с другим размахом, то, от чего Кремль всегда открещивается, это очень важно. И второй момент, создала платформу или там, скажем, ситуацию, при которой, если Алексея регистрируют, она может сняться и тем самым помочь ему тоже. Поэтому это привлечение внимания и к выборам, и к Алексею Навальному, и к проблемам страны. Вот я такие месседжи вижу. А, Виталий, скажите, пожалуйста, у нас просто достаточно такая специфическая ситуация в стране. А, но из ваших слов про то, что вот она точно снимется, если вдруг выдвинется Навальный, у меня складывается ощущение, что вы абсолютно уверены, что Ксения Собчак выдвигается сама, без какой бы то ни было договоренности с Кремлем. Я, друзья, правда, абсолютно не уверен. Нельзя быть абсолютно в чем-то уверен. Моя интуиция, мое там чувство живота, там седьмое какое-то чувство говорит, что это так. Абсолютно в этом никто не может быть уверен, кроме, наверное, и даже она наверняка не может быть в этом абсолютно уверена. Мы посмотрим. Но я, по крайней мере, правда хочу в этом смысле слова дать хоть какой-то ей шанс и тематику выборов, и тематику обсуждения проблем страны вернуть на другой уровень. Вы же очень умный человек, Виталий. Вот это сразу видно по вот 20 минутам, что мы тут общаемся. А, зная российскую ситуацию, вы абсолютно уверены в том, что человек, который ничего не согласовывал с Кремлем, идет на выборы, внимание, президента, внимание, в 2018 году, его начинают вдруг звать федеральные каналы со своей очень жесткой и исключительно прикремлевской позицией, да, и информационной политикой. А, и никто там, ей дают давать пресс-конференции, не происходит никакой негативной движухи по этому поводу, никто не нападает, никто не протестует, никто не осуждает. Владимир Соловьев Зайковый, Дмитрий Киселев Зайковый, Артем Шейнин Зайковый. Что вдруг с ними случилось? Еще раз. Я, во-первых, не абсолютно уверен. Это первое. Во-вторых, давайте не будем наивными. Мы же понимаем, что Кремль и на руку Кремлю поссорить электорат и там по принципу разделяя властву и еще больше смуты внести в это. Естественно, они будут травить Навального на Ксению, Ксению на Навального. Какой лучший вариант этого розыгрыша этой ситуации? Взять Пескову, сказать сразу комментарий. Взять ее, пригласить на федеральный суд. То есть она стала, пожалуйста, агентом Кремля, не желая этого. Нет. Кремль просто ведет свою игру и, соответственно, вы ему подыгрываете. Совершенно не подыгрываем. А как тогда? Вы выдвигаете. Ну, я говорю, вы как коллектив, как команда, вы выдвигаетесь, вызываете брожение в либеральных кругах. Они начинают Ксению Собчак поливать, что она вместо Навального выдвигается. Понимаете? Вот эту драчку там организовываете, да, и потом говорите, что мы, значит, за честные там выборы и так далее, за процесс вот этот выборный, да, но получается, что вы на руку Кремлю играете. Они ничего не поливают, поливаем мы с вами. Вот это самая большая проблема. Они спокойненько просто стоят в тишине и радуются, потирая ладошки, что мы с вами по этому признаку дискутируем и ссоримся. А это зря. Скажите мне, зачем? Так нет, это вы так сделали, чтобы появился человек, который посеял смуту в либеральных кругах, которые только-только начали объединяться вокруг Навального. Я ни разу не либерал, но я это видел. А сейчас этого единства нет. Этого единства не было никогда. Боюсь, ты сейчас нашего гостя, на ток-шоу просто возьмешь и стучишь. Выкинешь и не задушишь. Просто громкий и большой. Я и мирный абсолютно. Все хорошо, продолжаем. Нормально. Ну, поехали дальше тогда. Расскажите, вы вот это сделали ровно, то, что хотел Кремль. Может, вы агент Кремля, не знаю, или кто? Кто у вас там? Чей вы агент? Да не делите весь мир на черное и белое. Это тусовка и так разрозненная. Мы никого не ссорили, и Алексей никого не ссорил. Вот в этом-то проблема демократов и либералов, что они не могут объединиться. А и вместе одним фронтом выступить, сказать, вы знаете, вот там, условно говоря, Кремль дорогой, да, вы там пытаетесь ссорить, вы пытаетесь играть свою повестку, а мы едины. Вот мы сейчас там впятером договорились, и вот что бы то ни было, вот что бы ни происходило, мы команда. Слабо? А какой Сури? Ну, вот и слава богу. Виталий Шкляров, политтехнолог, консультант избирательного штаба Ксении Собчак. Несколько вопросов у меня. Сандерса вы консультировали? Ну, работал у Сандерса, да. Работали. Из еще таких известных, кто у вас был? Ну, кроме Гудкова. Я работал из известных Тим Кейн, вот, который был кандидатом в вице-президенты в команде Хиллари. Объясните мне, по какому принципу Виталий Шкляров выбирает себе клиентов? Ну, то есть, другими словами, насколько вы всеядны? Я не... Два разных нюанса здесь. Значит, более всеяден в Соединенных Штатах Америки, потому что другой процесс, и совершенно не всеядный в Российской Федерации. С кем бы вы в России не стали бы работать точно? С Кремлем, с Зюгановым, с Жириновским. С Навальным. С удовольствием, с прибольшим бы. Со Справедливой Россией. Почему? Слушайте, а почему? Вот поступило бы предложение, и вы бы пошли. Пошел бы, да. А вы, как консультант с все-таки с таким солидным стажем, опытом работы, почему сами не вышли на Навального, не сказали ему: Алексей, друг, твоя компания буксует, что-то идет не так, я помогу тебе? Хороший вопрос, хороший вопрос. Значит, денег договоримся, это же, кстати, это же не без денег. Не без денег, правда. Хороший вопрос. Принципиально стоило бы это сделать, и нужно это сделать, и я не представлялась возможность, хотя это скорее, наверное, отговорка. Это, я думаю, что у них достаточно самодостаточная команда. Там один Волков чего стоит, они все делают правильно, я им зачем? То есть, я же Волков только у Собчак? В принципе, ну как-то да. А в каком? Прости, пожалуйста. Просто один короткий. С Явлинским вы работали бы, если бы было предложение? При большом удовольствии, да. Ну, мы же в прошлом году вместе сотрудничали, работали на федеральной десятке. Какие слабые места сейчас у потенциальных кандидатов на президентские выборы? А кто есть потенциальный кандидат? Ну, Путин. Например, Путин. Жириновский, Зюганов. Те, с кем мы бы не стали работать. Знаете, ну, в моем представлении вы консультант, политтехнолог, который предлагает некие какие-то новые абсолютные инструменты для того, чтобы бороться за избирателя. А что у них не так? Не то чтобы. В чем новых, особенность вашего метода? Новых инструментов совершенно нет. Это все один и тот же инструментарий. Может быть, особенность моего метода лишь в том, что я более сторонний наблюдатель, и некоторые вещи более четко вижу, или, может быть, под другим углом, и всего лишь. А все остальное одинаково все делают. Я не говорю, что у меня какой-то есть секрет или нано-пыль, и я там, типа, самый крутой. Совершенно нет. В этом отношении, кстати, Леонид Волков прав. Задачи или, там, скажем, скиллзы политтехнологов переоценить. Ну, просто менеджер и все. Но, как и в любом деле, вот кто-то зайдет, знаете, как часто дома бывает, ищешь часы или там ключи, они вот прям лежат здесь, а ты мимо них проходишь. Иногда просто увидеть какую-то деталь важно. А, так все-таки про слабые места. Да, конечно, всегда про слабые места. Нет. Слабые места у того же Путина. Вот сейчас. Можно уже, в принципе, понять, что он тоже хочет каким-то образом взаимодействовать с молодежью. Ведь самое слабое неспроста же. Да, самое слабое место Путина и его электорат — это то, что, скажем, люди, его электорат, он не живой в том смысле слова, что они, в них нету задора, и они просто-напросто знают, что все будет так. То есть они, вот сейчас попробую объяснить по-другому. Условно говоря, если вы играете, вы приходите на какой-то матч, да, там, допустим, тоже Спартака, да, вы приходите, и вы большой болельщик, вы там, или даже околофутбольный человек, вы, это ваша команда. И вы радуетесь за выигрыш вашей команды. Вы приходите еще на 5 матчей, и 5 раз она опять выиграет там, с таким же счетом. Вы понимаете, что-то не так. Да, там, может быть, где-то какая-то там карточка не так дается. Что-то наоборот, все так как раз. Есть команда. Вот, и вот если ваша команда выигрывает там 20 раз, вы уже начнете пропускать матч, потому что вы знаете, что все запрограммировано. Интриги нету, и это договорняк. А на 48-й вы вообще не пройдете. Вывод. Так вот, пошел. Подождите. Как пошел вывод? Скажите Криштиану Роналду, например. Не, подождите, я не футбольный человек. Извините, тогда берем бокс. Хорошо, ладно. Хорошо. Да, есть Тайсон, который на 30-й секунде, ну, в своем время. Выбрали не совсем просто, понимаете, я... Смотрите, я к тому, что... Справа от вас сидят два спортивных обозревателя. Еще раз. Хорошо, ладно. Ребят, я не хотел никого убить, я про то, что когда вы знаете исход матча, И вы знаете, что он изначально там, договорной. Нет, вот тут нет. Смотрите. Майкл Фелпс выиграл 26 золотых медалей. Ну, да, кстати. Он что, это самое, там, в ластах, что ли, плавал? Или на катере? Он просто лучший. Он лучше просто. И все. Хорошо. Есть такое. Хорошо. Есть вероятность договорной. Есть. Она существует. Но вы делаете однозначный вывод. Матч договорной. И вот в этом ошибка... 26 раз выиграл, значит... Все, значит, виноват. Понимаете? Хорошо. Сэр Алекс Фергюсон руководил Манчестер Юнайтед 28 лет. Это вот несменяемость власти, простите, которая вам не нравится. Совершенно верно. Я вот до этого не дошел, не дали договорить. Я про то, что... Я про то, что люди, электорат Путина, спросили, вопрос же был, какое слабое место, они просто не ходят на выборы. Это неинтересно, потому что не знают, что он уже выиграет, и он самый лучший. Может быть, у него не 86% там, рейтинга, и может быть, он победит выборы там, с меньшим результатом, он все равно их побеждает. И поэтому людям просто-напросто нету интереса ходить туда. Это большая проблема. Кто-то ходит, конечно. Ну, кого-то кто-то ходит, правда, кто-то верит. Кого-то административным образом туда тянут и так далее. А большая слабость Кремля в данном случае это то, что там вот прям идейных, таких как у Навального. За Навального идут идейные. А у них мало идейных. Вот в рамках страны, в рамках... Или по приколу, как последняя акция. Ну, может быть, показывает. По приколу, я не знаю, но не суть. Он поляризирует, он заряжает людей, а Кремль в данном случае это просто как данность, и все. Да? То есть, если вы живете в солнечной погоде, для вас солнце – это данность. А если вы приезжаете туда как турист, для вас солнце и море – это круто. Мы сейчас должны сделать небольшой перерыв в программе «А-Тим». Сегодня Виталий Шкляров, политтехнолог и консультант в избирательном штабе Ксении Собчак. 5 минут, и мы снова в студии. Программа «А-Тим». Половина девятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Банкам хотят разрешить блокировать кредитные карты при подозрении хищения средних средств. Такой законопроект был внесен сегодня в Госдуму. Кредитная организация сможет запрещать какие-либо действия с деньгами на срок до 2 рабочих дней. Это касается в том числе электронных переводов со счетов клиентов. При этом при возникновении подозрений банк должен незамедлительно связаться со своим клиентом по телефону. Четверг в 20 часов. Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы. Продолжается программа «А-Тим». Голубев, Дурново, Усина, Нарышкин против Виталия Шклярова, политтехнолога и консультанта в избирательном штабе Ксении Собчак. Я хочу сказать, что можно эфир слушать не только через приемник, но и посмотреть трансляцию на YouTube. А, кстати, через полчаса, насколько я знаю, будет Станислав Белковский. Так получилось, что Станислав Белковский, который тоже теперь в штабе Собчак, он у нас будет в эфире вместо Александра Невзорова, поэтому можете продолжать этот вечер имени Ксении Собчак на Эхе Москвы. Кто хотел? Заметьте, вы сказали что-то против, да? Против Шклярова. Брендируем. Ну, может быть, за. Против всех. Да, да, пардон, не хотел перебить. Как это работает, черт возьми, смотрите. Смотрите, что Виталий хэштег сделал. Против? Никто не понял. Я понял. Можно вопрос? Вначале маленькая реплика. Значит, вот вы говорили, что нету идеологических людей, которые за Путина голосуют. И, может быть, вы в этом правы. Но в первую очередь, есть люди, просто люди. Это люди, в том числе семейные, у которых здесь есть семья, дети, собственность какая-никакая, денежки, там что-то, все нормально, работа. И им не надо вот это вот, ни Собчак, ни Навального. Это уже все накушались в 90-е, вот по горлышко сыты. И нам бы вот это сохранить, и Путин это обеспечивает. И здесь никакой идеологии особо не надо. Людям просто нужно это, потому что это люди. Это такая маленькая реплика. Если хотите, комментируйте, хотите нет. Вопрос. Ну, давайте прокомментируйте, потом вопрос задам, да. Смотрите, мы все живем для чего? Мы живем для того, чтобы с этой жизни, которую мы не знаем, почему началась, когда закончится, да, если говорить философски, что-то сделать хорошее, да? Мы все там или растим детей, или занимаемся бизнесом, или учимся для того, чтобы чего-то где-то сделать из там, хорошего, условно говоря, да? Поэтому не надо винить людей. Люди в данном случае это работа государства. Люди живут так, как им дают жить. А если государство как функция не работает, условно говоря, если сломался телевизор, что вы делаете? Вы говорите, подождите, я сейчас говорю. Если сломался телевизор, вы его выбрасываете. Так вот, в этой стране сломалось государство, его нужно выбросить. Да где оно сломалось? Оно работает как часы. О чем вы говорите? Людям платятся зарплаты исправно. У нас есть там, сегодня у нас мы обеспечены здравоохранением, социальными какими-то льготами, детскими садами, школами. Лично... У нас нету безработицы. Виталий! Вы правда думаете, что у нас нету безработицы? Вы правда считаете, конечно, что у нас совершенное государство? Вы правда не считаете, совершенно. Что... Нет, подождите. У нас не царство небесное, понятно, здесь его не будет. Да. Есть возможность что-то исправить? Есть потребность в том, чтобы исправить? Или оно идеально? Есть. Конечно. Вы сами говорите вот давайте про теорию малых дел. Конечно. Это важно исправлять. Самим меняться. Конечно. А вы Путин враг, Кремль у вас враг. Нет, вы так нет. Подождите. Давайте назад на два шага. Значит, вопрос не там Путин враг, да? Не вопрос не там Кремль враг. Это очень символично. Это ваши слова. Это мои слова, правда, правда. Я просто говорю в данном случае... Путин и Кремль, поскольку эти люди управляют государством, да, показывают не состоять, и поскольку налицо проблемы, с которыми вы согласились, которые есть в нашем государстве, какие? Это не состоятельность. Я не соглашался, перечисляли. Мы не перечисляли их, правда, но я сказал, у нас все идеально, у нас все хорошо. Нет. Да не бывает нигде идеально. Понятно, хорошо. Еще раз, если сломалась какая-то штука, в данном случае там телевизор, или плохо работает, вы как ваши долго будете им пользоваться? Ваши метафоры, они не канают. Вы мне подскажите на примере, да, реальном и жизненном, а не про телевизор. Что у нас сломалось? Я живу в Москве, я вижу, как у нас вместо сломанных трамваев появляются новые современные. Вот что я вижу. Строится метро, дороги, Москвы. А я вижу это то же самое, и это очень большой плюс, правда. Да. А я точно так же вижу, уезжая чуточку дальше Москвы или кольца, я вижу, проедьте по деревням. Да, посмотрите, я живу в деревне. Посмотрите перекошенные дома, отсутствие газа, люди, которые берут воду с колодца и так далее. Прекратите. Ну вот хотите, пример? Колодцы очень хорошие. Хороший, я каждый год бываю в городе Вышний Волочок. Значит, когда я приезжал туда первый раз, это было как раз в 2000 году примерно, да, там улицы были пустые. Да, город почти разваленный, я согласен. Но сейчас там негде припарковаться. Это значит, что благосостояние людей падает или растет? Это значит, что благосостояние людей отдельных взятых растет, а всей страны оно, к сожалению, падает. А еще можно, кстати, к Алексею Голубеву добавить, что у нас, кроме хорошей воды, еще зеленые леса и поля. Да. Все правильно, да. Мы в моей деревне построили новый бассейн для меня, для моих детей. Отлично. Вопрос я хотел задать, другой. Я, извини, просто прекрасно помню, как пару недель назад у себя в Фейсбуке вешал фотографию какой-то обшарпанной раздевалки, да, ты... А мы же здесь, мы с Виталием договорились, что не все идеально. Это не значит, что Кремль враг. А в деревне все-таки не идеально. Да, это не значит, что Кремль враг. Понимаешь, наш герой противоречит сам себе. С одной стороны говорит, что история малых дел, совершенно нет. С другой стороны говорит, что надо свалить Путина, нам надо с ним объединиться, чтобы Путина свалить. Путин. Ну, потому что уберем Путина. Нет, нет, неправда. Я как раз говорил, что при Путине... Могут в своей деревне бассейн поставить нормальный. При другом президенте это совершенно невозможно. Понимаешь? Ну, конечно, что давайте... Дайте ответить Виталию, хватит. Я абсолютно тоже послушаю. Да, не извиняйтесь, за что. Смотрите, я тоже потерял мысль. Что я хотел сказать. Вопрос же не в Путине. Я как раз-таки в этом интервью, на которое вы ссылаетесь, не говорю, что даже если заменить Владимира Владимировича, ничего не изменится. Даже поменяв все государство, ничего не меняется. Вот здесь малые дела, с людьми нужно начинать. Внизу нужно начинать работать в регионах. Посмотрите, какое состояние в медицине. Посмотрите, что со спидом. Да миллион проблем. Ребят, ну о чем? Вопрос не в Путине. Давайте еще раз завтра поставим там Сидорова вместо Путина. Да это то же самое все будет. Вопрос не во Владимира Владимировича. Но Владимир Владимирович, как президент, который управляет этой компанией, назовем это компанией, да, там государство, это компания, которая менеджерит определенные дела. За это ей мы платим, да, в данном случае вы, да, и она должна менеджерить эти дела состоятельно и эффективно. Делает она это эффективно и состоятельно? Ну, люди сравнивают с тем, что было, видимо, они считают так. Послушайте, с чем сравнивать? Ну, давайте, если сравнить с каким-то... каким-нибудь с африканской какой-нибудь страной, конечно, почему мы процветаем. Нет? Россия, еще раз, почему Россия? Мы не равняемся на хорошую страну? Мы когда-то наши сателлиты, Восточный блок, мы практически жили одинаково. Ну, давайте посмотрим на прибалтийские страны, Польшу и так далее. Там мы видим, а мы увидим там изменения, очень-очень кардинальные. В составе населения. Вместе не надо вместе говорить. Что полстраны уезжает в Евросоюз дальше на Запад работать. Да, в этом есть там такие изменения, понимаете? Очень на дотации. Откуда же у вас столько цинизма, друзья? Понимаете, и нежелание... Мы смотрим на вещи. Вот здраво смотря на вещи, Леша, надо говорить они вместе. Не выезжали из Советского Союза, потому что их не выпускали. Вы иначе бы не было страны. Вы приходите 90% в страну, вы приходите в Россию делать революцию. Ваша семья живет, Виталий, в Вашингтоне, ребенок и жена. Я вас этим поздравляю. А моя семья живет вот здесь. Не завидуй. Да, где как там что-то с газом проблемы и так далее. Это вот здесь, понимаете? И вы приезжаете мне делать революцию, я напрягаюсь. Я не приезжаю делать революцию. Б, не надо никогда напрягаться, не бойтесь перемен. Вот, все будет хорошо. Вы привезите сюда свою семью и не бойтесь перемен вместе со мной. Мы сядем с вами вместе и поговорим об этом тогда, понимаете? Вы знаете, вот я бы с большим удовольствием перевез бы сюда свою семью. Не могу до сих пор уговорить мужа, но если у вас получится, с меня ящика не кажется. А почему? Правда. Подождите, жену не можете уговорить? Ну, не хочет. Плюс... Подождите, потому что вы приехали делать сюда революцию, а на это тонко чувствует. Вот и все. Можно, еще раз, можно подогнать под ответ, что хотите. Нет, смотрите, вот ситуация какая. Вы гражданин Беларуси. Беларусь, да. Насколько я понимаю, да? Значит, во-первых, у меня один вопрос. Может быть, я ошибаюсь, но это, так сказать, зомбирующие наши каналы, но, значит, в Америке, как, простите, говорят, тягают за связь с русскими довольно большое количество высокопоставленных людей. Каким образом вы оказались в штабе одного из влиятельных кандидатов на пост президента? Потому что, извините... США. Да, в США, да. Я понимаю, что для них белорусы и русские это, ну, фактически Russian одно и то же, да или нет? Да. Каким, почему Сандерса не тягают за то, что у него в штабе был русский? Почему? Ну, если порыться в интернете, очень много там по этому поводу пишут. Это, во-первых. Во-вторых, я же не политик. Политиков тягают, а я просто там, физическое лицо. Я просто человек, который может работать где хочет. Точно так же, как и вы можете прийти совершенно спокойно волонтерить и работать там, на избирательной кампании Трампа, к примеру, если вам нравится он. Это совершенно нормально, ничего там такого нет. Нет, вопрос-то не вас. Вы можете работать, да. И я приветствую ваше желание попробовать что-то новое. Но почему... По отношению к вам и к Сандерсу в данном случае сделано исключение, потому что целая компания людей, которые общаются с гражданами, значит, России или сопредельных и дружественных тем более стран, они, вот эти кандидаты и вот эти политики испытывают проблемы. Почему в вашем случае этих проблем не было? У Сандерса, а не про вас. У Сандерса очень большая проблема. Из-за этого, не из-за меня, я здесь ни при чем. Я вообще маленький человек. А вот то, что он, допустим, проголосовал против продления санкций, большие проблемы были, да. Виталий. Я слушателям напомню. Виталий Шкляров, политтехнолог и консультант избирательного штаба Ксении Собчак. Виталий, вот тут, поскольку мы практически в шапито превратили последние 10 минут, вот объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Мы трое, я ни при чем. Да, так я же не говорю, что мы все, мы втроем, да. Скажите, пожалуйста, вот вы убеждены абсолютно, что Ксения Собчак – это тот человек, который может сохранить пенсии, детские сады, которые вот у нас появились, как считают мои коллеги, благодаря Владимиру Путину, сохранить бассейн в деревне Алексея Голубева и парковки в Вышнем Волочке, и при этом начать решать проблемы, которые при Путине не решают? Я третий раз, по-моему, говорите, что я абсолютно уверен. Я не абсолютно уверен, это первое. Во-вторых, сама Ксения сказала, что она... не там президент, потому что она, у нее нет этого опыта, правда, но она идет в президентство. Это компания ведет просто. Это две разные вещи. Мы все в равной степени тоже понимаем, что шансы ее выиграть очень-очень-очень-очень маленькие или практически нулевые. Тем не менее, это не отменяет факт того, что нужно этим заниматься. Это первое. Если читать какого-то, кто... мог бы подойти на эту роль лучше, чем Ксения Собчак. Ну, наверняка такие люди есть, я не спорю. Но... То есть вы хотите не выиграть, а побузить? Нет, я хотел бы выиграть, правда, я хотел бы. Нет, ну вы сами говорите, шансов никаких. Я при этом реалист. Ну, смотрите, шансы того, что я сейчас встану и очень хорошо могу затанцевать, как знаменитый балерун, практически нулевые. Попробовать я могу. Так вот, я в данном случае хочу попробовать. И всего лишь. И я думаю, она тоже хочет попробовать, нет, и это важно. Просто я Путин... Понял. Когда была пресс-конференция Собчак? Вчера? Вчера. Вот вчера Путин выиграл уже президентские выборы. Потому что, когда человек, который в нашей стране, говорит, что он хочет стать президентом, и говорит, что Крым украинский, он проиграл выборы. Все. Можно говорить, до свидания. Поэтому вот уже вчера она их проиграла. Че пробовать? Зачем это? Зачем хорошо, это значит, она работает на внешний рынок. Вот значит, дорогой друг, вы, значит, говорите до свидания, а я не буду говорить до свидания. И все. Все? А зачем? Я не знаю, какую метафору придумывать. Вы любите метафоры придумывать? Зачем заведомо брать, я не знаю, чемодан без ручки? Какую еще метафору придумать? Зачем? А зачем, условно говоря, Uber было ломать профсоюзы и рынок таксистов? Он же работал и без них. Он убыточный. До сих пор Uber убыточный. Возможно, но он изменил качество такси, он изменил наше отношение к такси. Это совершенно нормальный вин-вин, то есть ситуация, в которой и потребитель выигрывает, и качество растет. Это вин. Мы, может, и выиграли. Да. А кто у них там выиграл, это большой вопрос. Это люди, которые терпят убытки от самого начала до сих пор. Знаете, какой важный момент? Вот смотрите, Малашенко не дешевый человек, Белковский не дешевый человек. Неважно. Нет, ну как, поскольку я знаю... Я не обращался к Малашенко. Нет. Сколько стоит Малашенко? Я не знаю, но это очевидно, что это не копейки. Может, она чистой души будет. Окей, я и хотел спросить. Вот смотрите, ну вы уже сказали, что вы не бесплатно работаете. Вот смотрите, такой штаб из людей, которые пользуются определенной деловой репутацией, серьезной, да, которые, как правило, хорошо зарабатывают, я не знаю сколько. Вот. Значит, вы говорите, что шансов нет, ничего не произойдет, практически вы нам это сказали. Но нет, я сказал, шансов нет, но что-то произойдет. Я не говорю, что-то произойдет. Окей, да. Вот мы сейчас остановимся на том, что. Но, значит, идут, получается, деньги. То есть штаб сформирован из людей довольно статусных в определенных кругах, да? Кто за этим стоит? Если кто будет платить? Вам, им, самой Ксении Анатольевне. Сейчас Виталий в этом месте должен достать папку с досье на каждого человека. Нет, зачем? Нет, мне источник важен. Мне не важна сумма, мне важен источник. Давайте дадим Виталию ответить, пожалуйста. Кандидат Ксения Собчак, соответственно, наймом на работу занимается она, соответственно, платит она. Без своих личных средств? Не знаю. Правда, не знаю. Скажите, пожалуйста, Виталий, вот... Чем вас привлек дедушка Сандерс, который, если мне память не изменяет, старше Трампа даже? Да. И 75. Что общего у дедушки Сандерса и молодой, энергичной, ориентированной на молодежь Ксении Собчак? Общего я с конца начну, наверное, не сильно много, хотя нужно посмотреть. А чем он меня привлек, я вам скажу. Вы знаете, я считаю совершенно, поскольку живу со своей семьей в Соединенных Штатах Америки, считал совершенно непонятным, почему одна из самых богатых стран мира, если не самая богатая страна мира, не может, допустим, моей супруге, которая, там, родив через 4 недели, там, извините, с незажитыми ранами, там, должна выходить на работу, не может оплатить, там, допустим, декретный отпуск. Это важный вопрос. Почему люди, которые хотят учиться работать хорошо, платить стране налоги, должны заходить в 200, в 300 тысяч, в 100 тысяч долларов в кредит, в долг и наказываться таким образом? За то, что они за право учиться. Почему? Эта страна может себе это позволить. То есть ряд вещей, о которых он говорил, они да, популистские и так далее, но это справедливый вопрос, который нужно поднимать. И он их правильно, честно поднимал. Угу. И все. И он это причем делал последовательно 20 лет подряд. Вот знаете, как последовательно Григорий Алексеевич Явлинский 20 лет подряд держит свою линию. Это вот он, кстати, такой вот нераскрытый русский Сандерс. Для меня. То, что у Ксении Собчак сейчас есть бэкграунд, о котором ей многие напоминают. Романы, «Дом-2», какие-то еще там «грехи» в кавычках. Это плюс или это минус для ее компании? Ну, вы знаете, как посмотреть. С одной стороны, это, наверное, если видеть в этом негатив, наверное, минус. С другой стороны, любая тема или любая реклама, как говорят маркетологи, и негативная реклама тоже реклама, можно увидеть это как плюс. Это на самом деле не столько важно. Это правда не важно. От человека нельзя судить о том или потому, что он делал 18 лет назад. Отчасти нужно, правда, но в контексте ее президентства это совершенно не важно. Я про методологию хотел еще узнать, потому что мы с вами на самом деле разобрали. Про Трампа важно, что 20 лет назад он там к кому-то приставал. А про Собчак не важно, что она... Она кому-то приставала? Нет, она 10 лет назад ввела одиозную программу, например, на ТВ. Ну вот и... Я говорю о разной... Я говорю о негативном, так сказать, фоне. Да, еще раз. Я не ставлю категоричность, там, типа, хорошо это или плохо. Я говорю про процесс. За это Трампа медиа полоскали? Полоскали. Вот, пожалуйста, медиа, выводите это на обсуждение и говорите с людьми, хорошо ли это, плохо, что кандидат президента делал. Но этим нужно заниматься, правда. И все. Просто в клише или в какие-то категории ставить сразу человека только потому, что он выдвигается президентом, а, значит, он плохой. В Штатах с этими клише все в полном порядке. Там тоже плохо. Да. С Вайнстайном. Про метод. Плохо. Смотрите, Виталий, мы с вами, вы рассказали про то, что сейчас проведете некий первичный анализ аудитории из Инстаграма у Собчак. А дальше что? Вот потому что в нескольких интервью я видел, как вас представляют человек, который будет заниматься интернетом у Ксении. Несколько, может быть, примеров этой работы. Ну вот. Дальше что? Определили аудиторию? Кто-то с вами, кто-то не с вами. И с ними дальше нужно работать и общаться. То есть, значит, ставить какие-то задачи, будь это сбор подписей, будь это... Ну это вот через сайт. Да, это все через сайт. И социальные сети как будто работают. То же самое. То есть дальше любые какие-то медийные вещи. То есть все, собственно, ничего, еще раз говорю, нового не будет. Вот компания Гудкова это очень хорошо делает, компания Навального это очень хорошо делает. Каждая работа, да, и YouTube, и социальные сети, и так далее. Здесь нету, еще раз, никакой палочки волшебной, что мы сейчас придумаем супер новый способ. Вы знаете, самое главное в хорошей работе это просто хорошо работать. Извини, пожалуйста, я в эту же тему. У Собчак будут какие-нибудь видеорасследование, как, например, у Навального? Не знаю. Но мне кажется, вот видеорасследование точно не нужно в эту штуку лезть, потому что... Но видеоконтент будет развиваться? Видеоконтент будет, конечно, безусловно. А вот там расследование, по-моему, лучше ФБК никто-то не делает, и вот пускай они дальше делают, и лучше бы больше таких ФБК появлялось. А справедливо, извини, просто про Навального, справедливо ли утверждение, что Собчак сейчас будет в нынешних условиях воровать избирателей у Навального? Несправедливо. Несправедливо, потому что избиратели Навального, его суппортеры, это идейные люди, которые любят его за то, что он делает и как он это делает. И, но это условно говоря, молодых людей. Да, условно говоря, только по этому признаку они приходят и на митинги, и жертвуют деньгами и так далее. В данном случае они могут точно так же обращаться и к Ксении Собчак или видеть ее как кандидата. Но если вы фанат, условно говоря, того же Спартака, да, то вряд ли вы пойдете на следующий день, на следующий матч за какой-нибудь час. Разные вещи. Да, разные вещи. Но я к тому, что у Алексея своя аудитория, он, безусловно, хорошо с ней работает, и они, мне кажется, не особо пересекаются. А вот с молодыми там, девчонками никто практически там вот целевым образом, как могла бы Ксения, не может поговорить. Это хорошо, это плюс. Давайте посмотрим, как аудитория получится. Аудитория Собчак будущей домохозяйки? Возможно, я не знаю. Может быть, это будет такое, да. Может быть, будущие домохозяйки. Может быть, какие-то предприниматели. Может быть, средний бизнес, потому что с ним тоже мало кто разговаривает. Это нужно посмотреть. Но факт того, что у нее своя какая-то аудитория, которая не похожа Собчак на Навального и на Явлинского, условно говоря. Да. То есть это все три человека, которые свою аудиторию, со своей аудиторией общаются. Виталий, простите, у нас просто осталось полторы минуты. Смотрите, если я правильно помню, подписчиков в Инстаграме у Ксении Собчак где-то 5 миллионов. Это если все они обладают избирательным правом, среди них нет ботов, и всех получится конвертировать в избирателей, это будет примерно 3%. То есть это 3% от населения России. Да? На самом деле, наверное, будет даже меньше. Смотрите, у нас есть довольно мощный с точки зрения выборов, довольно крутая сила под названием «бабушки». С того момента, как Путин выиграл у Зюганова бабушек, Единая Россия выиграла у КПРФ бабушек, Единая Россия выигрывает все. среди бабушек у Ксении Собчак мощнейший антирейтинг, потому что она ассоциируется у них со всем тем, что этим бабушкам отвратительно. Будете ли вы делать что-то, чтобы пытаться привлечь бабушек на сторону Ксении Собчак? Потому что я, конечно, не политтехнолог, но за 20 лет жизни здесь у меня сложилось впечатление, что без бабушек выиграть в России выборы невозможно. Два момента. Впечатление, может быть, у вас и правильное, но это не говорит, что оно будет всегда такое. Мир меняется. Было впечатление, что мы не зарегистрируем ни одного кандидата. Зарегистрировали 1000. Было впечатление, что никто не победит на муниципальных. Победило 267. Было впечатление, что фандрейзинг в России, то есть пожертвования, не работает. Посмотрите, как работает сбор средств у Навального либо у Гудкова. Все это работает. Это первое. Во-вторых, безусловно, если там брать, скажем, спектр слева и справа, это ваши фанаты слева, допустим, а справа ваши ненавистники, то вот с технологической точки зрения, вот с этими не надо работать. Нужно работать с серединой, которая не определилась. Поэтому зачем бабушке, если это правда, они ее ненавидят, то это просто трата средств и времени. Можно коротенький вопрос? Вы говорили, что для вас Россия, Украина и Белоруссия одна славянская страна. Согласен в этом с вами. Как вы посоветуете Собчак налаживать отношения с Украиной? Ну вот, все же понятно, с Украиной как самая главная проблема, это конфликт, это то, что... Крым как решить? Крым? Ну, это большой процесс, это нужно какой-то референдум, нужны специалисты, я в этом не специалист, к сожалению. Спасибо. Сами для себя как определяете критерии успеха всей кампании? Процесс просто делать нужно, и все. Успех, вот то, что... Не проценты итоговые? Вы знаете, в процентах можно говорить, когда вы работаете вот в нормальных условиях, и вы там за полпроцента там, от победы или поражения. А здесь ненормальные условия, здесь вообще любая движуха важна. Спасибо огромное. Виталий Шкляров, политтехнолог и консультант избирательного штаба Ксении Собчак, был в программе «Эйтим». Счастливо. Это была программа «Эйтим». Реклама. Малый театр возобновляет спектакль Владимира Бэлиса «Царь Борис». Пьеса, завершающая драматическую трилогию Алексея Константиновича Толстого, рассказывает о неизбежности расплаты за преступление и о том, что главный судья человека – его собственная совесть. Для зрителей старше 12 лет. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Сегодня в вечерней программе «Белковские среды» политолог Станислав Белковский. Эфир ведет Ольга Журавлева после 21 часа. Дорогие товарищи космонавты! Партия дает вам новое ответственное задание. В ночь со среды на четверг, когда в студии одна только Ирина Воробьева. Вы полетите на солнце. Да как же мы полетим? Мы ж там сгорим! С 0 часов до 3. Партия, я об этом подумала. Полетите ночью. Со среды на четверг. С 0 до 3. Мы же там сгорим! Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона...